Глава 11. Так это же антисказочные злыдни. У них уязвимость конфетти. Медицина есть, Эл? А где выход, знаешь? Знаю одного ублюдка, который знает, где выход. Хотел бы пошутить, что знаю одного Ханта, у которого есть медицина. Но ты и так на грани, да? Не до шуток. Паренек убрал оружие и подошел ко мне. Протянул три одинаковые склянки с багровой жидкостью внутри. Я узнал этот эликсир. Такое редко встретишь на первой волне. Разве что у одного отряда он всегда в наличии. Демон, что ли? О, так ты о нас слышал? А вас? Я принялся хлебать первый флакон, затем полил разодранную ногу и перемолотую руку. С первой еще были шансы, а предплечье просто, чтобы кровотечение притормозить. И то вряд ли получится. Ну, про демонов. Защитный ПВП-отряд. Мы не так давно в Роркхе. Вы, да? Бинты есть? Шина, перевязка, тряпка хоть какая-то. Ясно. А патроны? Пятый или третий калибр? Слышь, братишка, с боеприпасами ты зря так, конечно. На этом не стоит экономить. Ну ты мне прям глаза раскрыл, Эл. Я с трудом поднялся на ноги. Просто партия тяжелая оказалась. Так от начала всего 15 минут прошло. Я и говорю, тяжелая. Я медленно развернулся и поплелся в дом. Все равно за трофеями идти. Может, занавеску какую или скатерть удастся найти. Хоть как-то перевяжу руку. Последний эликсир тратить не хотелось. А если паренек идет по инструкции, то это реально последний. Самел тем временем вернулся к Гонче и принялся вырезать у нее сердце. Не оборачиваясь, паренек бросил мне в спину. «Ты, значит, Арча косплеишь? Очередной фанат-подражатель?» Я аж остановился на пороге. «Чего?» «Фанат-подражатель». А Эл, увидев мое замешательство, продолжил. «Ну, три револьвера, знак демонов на спине. Только он у тебя какой-то неправильный. Сам, что ли, пытался рисовать? Надо было отдать профи, чтоб принт нанесли». Парнишка, наконец, вытащил сердце и демонстративно развернулся ко мне спиной. На куртке красной краской была изображена раскосая ухмыляющаяся рожица. И рога присутствовали. Очень похоже, но более симметрично и аккуратно. И эта краска даже отсюда понятна. А у нас кровь. Причем дихантов. Ну и подкладка какая-то там, конечно. Сделать из крови яркую краску на ткань не так-то просто. «Снял бы, не позорился», — проворчал я и тут же почувствовал себя стариком. «Мне бы еще клюку в руки и ножкой так притопнуть». Скатерть нашлась быстро и так же быстро разошлась на тряпке. Левая рука все еще болела, стоило мне хоть как-то ее напрячь. Кое-как перевязал рану. Все-таки навык укро почти забыт. Но кровотечение все же остановилось. Из остатков сделал себе бандаж, чтобы поменьше беспокоить руку. Уложив ее на перевязь, повернулся ко входу. Там стоял Эл и с удивлением разглядывал недавнее поле боя. «А че они в блестках-то? Ты по ним из хлопушек палил?» «Так это же антисказочные злыдни. У них уязвимость к конфетти, не знал?» «Ага». «Ага», — кивнул я. «Еще дебафы навешивает всякие». «Слушай, братишка, а ты уверен, что у тебя только партия тяжелая? По жизни типа нормально все так? Да и на Арча ты совсем не похож. Не прикидывался бы». Я осмотрел себя. Три револьвера и ни одного патрона. Половины конечностей, считай, что нет. Рука на перевязи, рубаха изодрана. И стою посреди трупов, украшенных конфетти. Да вроде нормально все, как обычно. «Увидь тебя сейчас настоящий Арч», — продолжал тем временем Эл. «Он бы тебя пристрелил, отвечаю. У меня в отряде есть один парнишка. Он видел Арча и даже играл с ним. Много чего рассказывал, так что поверь, я знаю, о чем говорю». «Не буду спорить. Пойдем, мне надо кирпич достать». «Какой кирпич?» «Какой-нибудь из церкви на площади. С белым крестиком». «Из церкви на площади?» — протянул Эл. «А эти тебе не подходят?» Он обвел руками дома вокруг. К слову, все были кирпичные. «А с крестиком есть?» «Предлагаешь поискать?» «Думаю, вряд ли». «Значит, не подходят. Пойдем к церкви». «Думаешь, там найдется?» «Несомненно». «Ну да, конечно. Почему бы не прогуляться до центральной площади в поисках кирпича? Сегодня ведь такая чудесная ночь. Туман такой приятно липкий. Монстры с уязвимостью к блесткам. Может, нарвемся на конфетную ведьму? Или армию колобков-людоедов? Партия у него тяжелая, ага». Я быстренько расчленил трупы и вытащил сердца у тварей. Среднего размера и даже немного светятся. Должны быть не самыми дешевыми. Вернул кинжал Элу. Вакидзаси, кстати говоря. А меч в ножнах — катана. Оружие в партии сразу выдает в парне новичка, который пересмотрел мультиков. Главное, ему так не сказать. Эти подражатели самураев почему-то звереют, когда называешь их мультики мультиками. Осмотревшись вокруг, двинул вдоль домов. Как будто был толк осматриваться. Вообще, стоило бы задержаться внутри и пообщаться с парнем, дабы двигаться к центру в полной тишине. Но время. Время всегда играет на стороне Роркха. Вот вечно так. «Эл», — шепотом я окликнул парня, — «что знаешь по партии? Какие вводные на сегодняшнюю ночь?» «Серьезно, братан? Ты вслепую поперся в партию с новогодними хлопушками вместо патронов? За кирпичом?» «Это ты еще с Овером не встречался. У тебя бы вообще мозги поплавились. Тебе не рассказывали, что все демоны шизанутые на голову? Я имею в виду изначальный отряд». «Изначальный отряд? Ты про основателей? Рассветных?» «Они отбиты, да. Арч так вообще самый отмороженный, как мне говорили. Но не до такой степени, как ты». «О как. Основатели, значит. Солидно, чего уж тут. Так что по поводу партии?» «Густой туман, постепенное похолодание, кольцо в небе, сужение до второй волны в сторону центра. Партия, предположительно, против какого-то пожирателя. Пул монстров не знаю». «Так, притормози. Какого из пожирателей? Пожиратель жизни, пространства, времени, плоти, страхов? Или пожиратель миров? Этих пожирателей пару десятков точно есть». «Плоти, кажется», — пожал плечами Эл. «Помню, что-то мясное было. Да и не пофигу». Я устало потер переносицу, чем заработал повышение синергии на 1%. Вот бы всегда так работало. Жаль, что после 80 каждая прибавка на вес золота. Я прикинул расстояние и время. Кольцевая угроза с неба. Значит, над городом кружит стая, что постепенно смыкает круг от окраин к центру. И к началу второй волны весь Рорк окажется под колпаком. Нам пока опасаться нечего в этом плане. Мы и так почти в центре. Если нас атакуют с воздуха, то можно смело складывать лапки и отдавать свою плоть и кровь на пропитание нуждающимся. Из Роркха мы тогда все равно не выберемся. Если летучие твари доберутся до центра, значит, начнется вторая волна. А нам еще обратно топать и на выход идти. Нужен солидный запас по времени. Пожиратель плоти. Не самый страшный враг. Пул монстров у него сильный, разнообразный, но в целом прямолинейный. Сойти с ума в такую ночь будет трудновато. Скорее всего, тебя сожрет какая-нибудь тварь. На первой волне они реагируют на кровь, так что я для них сейчас словно лампочка в царстве мрака. Потому и не отправил Элла к Реду сразу. Мечник мне пригодится. Хоть и со своей хрупкой катаной. Под пеплом хаоса любое холодное оружие нормально режет. «А ты, кстати, ведьмак?» «Ну да, холодное оружие, печати. Стандартная сборка». «Давно в Рорке? Просто я не помню, чтобы мы давали какие-то сборки под ведьмаков другим демоническим отрядам». «Все подарча косишь. Тебя, кстати, как звать-то, братишка?» «Ты в жизни не поверишь», — устало вздохнул я. «Арч». «Ну ладно. Не хочешь говорить, не надо. Сборка типовая. От демонов ничего брать не стал. Там бред в основном какой-то. Куча графиков, каких-то табличек, схемы синергии отрядов, хантов, сборок. Но вот идея самодостаточности — это да, это клево. Можешь ему спасибо сказать, кстати. Это по их советам я эликсирами запасся». «Ага, обязательно передам Арчу лично. Как встречу. А сюда чего приперся? Ты же из коалиции. Вы же должны свою территорию охранять». «Так и охраняли. На нас диханты напали прямо в самом начале партии. Совсем озверели твари. Ну и меня как-то оттеснили в горячке боя. Наших всех положили, я один остался. Вот и пошел, куда глаза глядят». «Ага. А на меня-то как вышел?» «Да случайно. Шел-шел по туману и вышел. На звуки твоих хлопушек. А тут, глядь, гончая бочком стоит. Че ж не вмазать-то?» «Вот прям так и случайно». «Ну да». «Уверен? Вот вообще ничего странного не было». «Ну, ты это, братишка, только за психа не держи. Впрочем, кому я рассказываю?» «Давай колись уже. Что видел?» «Ну, тень видел. Странную. Отчетливо так посреди тумана. За ней и пошел». «А тень на кого похожа была? На черного кота или белую собаку?» «На кота». «Ясно», — вздохнул я. «Гребаный Ред. И не соврал ведь. Сказал, что приглядит и приглядывает». «Да что тебе ясно-то?» «Ты сколько времени в Рорке?» «В ночном, я имею в виду. Месяц, два?» «Три», — пробурчал Эл. «Но зарегался давно, правда, все никак в партии не заходил. Больше так, поразвлечься днем». «Не знаю, что ты здесь забыл, паря, но запомни простую истину. В Рорке вообще ничего не происходит просто так. Просто смирись с этим и прими как истину в последней инстанции. Этот город не то, чем кажется. Игроки не те, кем кажутся. И кот в тумане — это не кот в тумане. Здесь все вывернуто наизнанку и не то, чем кажется в начале». «Чё-то ничего не понял. А можешь на общечеловеческом объяснить? Для нормальных людей». «Для нормальных? Могу. Тебя привели сюда, чтобы ты принес мне эликсиры, а не для того, чтобы задавал тупые вопросы. Так понятней?» «Да, теперь понятно. Ты не просто шизанутый. Ты шизанутый с раздутым эго». «Вот тут ты прав. Так что это тоже можешь принять за истину. И тогда наша сделка пройдет более спокойно. Заберем кирпич и пойдем на выход. Кстати, Эл, две буквы. А полный ник, чтобы знать, кому шмот скинуть, если помрешь». «Вообще это одна буква. Просто ник такой никак не сократить до односложного. Поэтому, Эл...» «И за меня не переживай», — усмехнулся он. «У меня шансов выжить куда больше, чем у стрелка без патронов». «Ну да. Какой коэффициент выживаемости?» 100%, гордо ответил Эл. «Значит, третья партия. Вступил в гильдию, тебе выдали архетип ведьмака, чтобы было мясо в передней линии. Но ты оказался весьма живучим, молодец». «А как про третью партию узнал?» «Никто в Рорке не живет со 100-процентной выживаемостью дольше трех партий. Разве что саппорты, если повезло с отрядом. А у тебя сегодня неплохие шансы». Это было правдой. Мы медленно брели по туманным улицам Роркха. Уже свернули на одну из главных, ведущую на площадь. Нога ныла. Я все еще хромал, но двигались мы куда быстрее, чем я шел до этого. Где-то вдалеке каркала ворона. Значит, все в порядке. Значит, небо еще чистое. Хищники не любят делить свою территорию с пернатыми. От остальных монстров мы как-нибудь, может, и отобьемся. Как повезет. Проблема будет в обратном пути. Сейчас на кровавый след соберется вся округа. Лысые обезьяны не выглядят очень быстрыми, по крайней мере, пока не берут разбег. Значит, мы должны сейчас держать дистанцию. Твари дышат нам в спину. Я это нутром чувствую. Ред в чем-то прав. Я слишком расслабился. Раньше я бы точно назвал признаки погони. Может, даже сказал бы, кто и сколько. Но сейчас работает лишь подсознание. Мозг считывает окружающее пространство и заставляет меня постоянно оглядываться в напряжении. На хвосте кто-то есть, хотя я не могу объяснить это логически. Эл вряд ли выбирался в предыдущие партии за территорию гильдии. Вон идет, башкой вертит. Архитектуру разглядывает. Сразу видно, ничего не чувствует. Для него Рорк — это просто мрачноватые декорации, призванные нагнетать обстановку. Парень должен сдохнуть хотя бы пару раз, чтобы понять, куда он попал. И если он продолжит так беспечно себя вести, то Рорк может обидеться. А обидчивый Рорк пожирает свою добычу очень медленно. И с наслаждением. Может, зря я его с собой взял. Успел он прогневать хозяина этих мест? Не попаду ли я под горячую лапу просто за компанию? Я не боюсь смерти. По крайней мере, не в том смысле, что раньше. Ну и смерть бывает разной. И опять же, Хант, Сборка, Хастер Кро, Лис, Расходники. Я слишком много поставил на эту партию. Несоизмеримо много. Чего в Рорках-то приперся, нарушил я тишину. Больше для того, чтобы отвлечься от нервных мыслей. Так как все. Веселье, деньги, адреналин. Хотя с последним тут так себе. Я большего ожидал. Ну да, усмехнулся я последней фразе. Потерпи, чудовищная пасть уже раскрылась в предвкушении твоих страданий. Будь ты хоть немного более восприимчив, то уже почувствовал бы шершавый язык города, облизывающий твою душу. Но вслух говорить не стал. Значит, ты у нас очередной завтрашний игрок-миллионер из топ-1000? Да не, много мороки. Мне много не надо. На жизнь-то набухлишка нормальная. Ну и натяночек, чтобы оставалось. На кого? Не понял я. Ну на девчонок, ты чего, братан? Господи, яр всевидящий, понабрали по объявлению. Не знаю, чего ты там мычишь, но разве это не центральная площадь? Я днем тут гулял. Это была она. Вернее, то, что от нее осталось. 4 основных здания Роркха, расположенные на территории центральной площади. Мэрия, церковный собор, научная ассамблея и магическая академия. И все это сейчас выглядело примерно одинаково. 4 груды камней и кирпичей. А вместо самой площади — кратер глубиной 30 метров. Весело сходили. Я стоял возле руин того, что вроде бы было церковью. Стоял, водил руками, не находя слов. Ну как? Ну блин. Как так-то? Ну ёб, а? Ну чё такое-то? Хотелось упасть на колени и начать бить землю кулаками. Вот просто до истерики. Ну какого сраного импа, а? Рорк, ёперный цирк, чё я тебе сделал? Почему центральное здание разрушено на первой волне? А учитывая то, что стартовал я довольно близко, то площадь грохнули еще до начала партии. Ну как так-то? Вздохнув, опустив руки, я поплелся к груди кирпичей. Знаете, в чем главное веселье? Не в том, что Red Black, хотя и это тоже. А в крестике. Эл тоже быстро понял, что к чему. Какого цвета крест на кирпиче? Мне просто любопытно. Белый, Эл. Белый крест. «Ты шизанутый, братишка! Скажи, что ты шутишь!» Я оглядел груду белых кирпичей, из которых раньше состояла церковь. «Нет, ну надо же мне было именно на тебя нарваться, а?» «Ты не нарвался, парень, я уже говорил. Тебя привели. Иди лучше с гостями поздоровайся». «Какими гостями?» «Любителями конфетти», — я махнул рукой в сторону, откуда мы пришли. «Трое. Опасайся рогов». Они берут разгон за 3 метра примерно и высоко прыгают. Я пока поищу тут. Справишься там? Ну, типа трое на одного? И вообще, ай да пофиг. Давай думать логически, Арч. Предположим на секунду, что Ред не до конца отбитый б**ак. И допустим, мы ищем белый мел поверх побелки. Скорее всего, крест будет немного ярче, что не сильно упрощает задачу. Скорее всего, этот кирпич находился во внешней стене здания, на высоте пары метров от земли. Значит, что? Значит, придется разгребать завалы по периметру. Да ну нафиг. Да мне всей партии не хватит на это. А тут скоро кольцо сомкнется, а мы под открытым небом. А если глянуть на кратер вместо площади, то что получается? Прямо еда на блюдечке. Угощайтесь. До меня донеслись отзвуки боя, прерываемые утробным рыком. Сверху это поливалось каким-то витиеватым матом Элла. Я не вслушивался особо, но помимо битвы слушать было нечего. Даже ворона давно заткнулась, что не предвещало ничего хорошего. Я методично раскидывал обломки, стараясь добраться до тех кирпичей, что внизу. 10 минут. Трачу на это дерьмо 10 минут и сворачиваемся. Какого импа я вообще этим занимаюсь? Вон есть Эл, мы в центре города. Что, вдвоем не найдем какое убежище? Я отвлекся на звук. Один из бараноголовых взбирался наверх по обломкам, утробно рычал и скалился своей пастью ковшом. «Или копай, тварь, или не мешай!» — рявкнул я, швыряя кирпич в морду урода. «Не беси меня! Тебя еще только не хватало!» Я швырял кирпичи в подбиравшуюся тварь. Маленькие задние лапы скользили по обломкам, а я лишь добавлял твари проблем. Но та упорно лезла вверх. Я матерился, швырял обломки кирпичей, не забывая их перед этим быстро осматривать. В этот момент я и почувствовал, как сдерживаемая ярость начала закипать. И это была наша общая с Хастером ярость. Накопленная обида и злость искала выход. И вот нашла. В морде ползущей твари посреди разрушенной площади на горе обломков из белых кирпичей. «Эй, братишка, остынь, нормально все?» Немного испуганный голос Элла вывел меня из оцепенения. Я смотрел на тварь перед собой. Тушка обезьяны, 4 лапы и кровавое месиво в том месте, где должна была быть морда. «Мне кажется, он все понял», — Эл примирительно поднял руки, подходя ближе. «Он больше так не будет, зуб даю». Я опустил правую руку с зажатым в ней обломком кирпича. Все вокруг, включая меня, заляпано черной слизью, заменяющей тварям кровь. Бросил кирпич и попытался вытереть лицо полой плаща, но только сильнее размазал кровь по роже. «Эй, братишка, ты там в порядке? Че-то сейчас было?» Приступ ярости. Видимо. Отрицательная черта персонажа. Теряю контроль над Хантом на некоторое время. «Ну нифига себе! Тут и такое бывает! А как это? Ты типа отключаешься от управления, а твой Хант сам кирпичом черепа крошить начинает?» «Нет. Ты вообще с концепцией безумия в Рорке знаком?» «Это похоже. Просто в какой-то момент отключаешься, как будто заснул. Хватит пялиться, помоги кирпич найти лучше. Сколько меня не было?» «Да секунд 30 примерно», — покачал головой Эл и принялся разделывать безголовую тушу. «Я сам только со своими расправился. Ребра до сих пор болят. Ты не сказал, что они прыгают с разбега?» «Говорил. Слушать надо было лучше, когда старшие советы дают». «Ой, ну хорош, разворчался тут». «Вниз копай. Он где-то у основания должен быть». «Да он вообще где угодно может оказаться. Тут дофига кирпичей, если он вообще существует». «Этот угол ближайший к нашему маршруту. Скорее всего, кирпич будет где-то тут». «А вон там не он?» Я проследил взглядом. Среди окровавленной кучи обломков явно виднелось что-то белое. Я поднял кусок кирпича. Он был заляпан черной кровью, но к некоторым участкам слизь не липла. И эти участки напоминали по форме белую галочку или половинку креста. «Повезло. Помоги найти вторую половину. Где-то тут должна быть. Ищи белую краску поверх побелки». «Шизанутый», — проворчал Эл, но принялся копаться рядом. В какой-то момент я его остановил и заставил замереть и заткнуться. Он что-то бубнил себе под нос, не прекращая. Шорох и глухие хлопки. «Хастер все-таки бывший военный. Пусть навык внимательности почти забыт, он еще есть. Видимо, ночная вылазка заставила Ханта вспомнить былое и собраться. Все, время вышло. Валим отсюда». «Ну, наконец», — выдохнул Эл, разгибаясь. «Я спины не чувствую. Эй, ты куда? Мы оттуда пришли?» «Ага, как из 10 тварей, что идут по нашему следу. Возвращаемся другим путем». «Да откуда ты это взял? Я никого не вижу. Ну, туман, да, но и не слышу». «Это Рорк. Тут не надо видеть врага, чтобы сдохнуть, уж поверь». «Двигаться надо быстро. Мы прошли вдоль кратера и свернули на перпендикулярную улицу. Я на ходу прикидывал в голове маршрут. Вспоминал ключевые точки и расположение улиц. Я не знал наизусть всю карту Роркха. Слишком большой город. Но центр в целом мне знаком, хоть ночью мы здесь и не часто появлялись. Я пытался понять наиболее безопасный для нас маршрут. Самый короткий крюк, чтобы при этом не приближаться к пройденному пути. В идеале было бы сбить тварей со следа, но для этого надо поторопиться, иначе финт с запутыванием сыграет с нами злую шутку, и вместо того, чтобы скрыться, мы соберем на себя весь район, включая небесных тварей. Я шел первым, потому что не особо верил в то, что Эл хоть кого-то сможет почуять. А как мясо его использовать нельзя. У меня в распоряжении не так много хантов, чтобы разбрасываться боевыми единицами. Поэтому и пришлось переться первым. Сверху все чаще раздавались хлопки, но пока что еще в отдалении, а не прямо над головой. Тем не менее, из-под козырьков крыш лишний раз вылезать не стоит. За всю ночь я не увидел ни одного работающего фонаря. Плюс белесая мгла вокруг. Как ориентируются твари в небе? В целом, ночь не сказать, чтобы темная. На разговоры больше не было времени. Вернее, болтать было просто страшно. Мой хромоногий хант и так не обладал бесшумным передвижением. Айл вообще шел будто на прогулке. Для него это все всего лишь игра. Но хоть не болтал лишнего, если я молчал. «Кажется, сюда», — произнес я, сворачивая в подворотню. «Уверен. Обычно в таких местах, в фильмах, все самое интересное и начинается». «Это в каких фильмах?» «Да в разных». Темный переулок оканчивался тупиком. Козырьки крыш нависали так плотно, что двигаться приходилось практически на ощупь. Дойдя до кирпичной стены, я опустился на корточки и принялся шарить руками вокруг. Если я ошибся, то мы отсюда можем и не выйти. Но я не ошибся. Цокольное окно нашлось слева. Повернув ручку, потянул на себя. Приоткрыв створку, скользнул внутрь и потянул следом Элла. Масляная лампа нашлась быстро. Поджег фитиль и накрыл огонек колбой. Оглядевшись вокруг, ткнул пальцем на один из ящиков. «Вон там. Быстро берем с собой все, что нужно, и валим. Ищи медицину и патроны». «Это что, типа секретная комната? А как такие находить? Там метки какие или квест?» «Это гильдейский схрон, причем старый. Ты либо знаешь про него, либо нет. Случайно на такие штуки не наткнешься обычно». «А ты откуда знаешь про него?» «Так моя гильдия же. Вон знак на стене». «Впервые вижу. Тут пустовато. Впрочем, у нас и таких нет». «У вас территория маленькая. Нафига вам схроны, если вы дальше пары улиц не уходите с насиженных мест?» В подвале пахло пылью и сыростью. Я вскрывал деревянные ящики один за другим, но быстро понял, что ловить здесь нечего. Пару бутылок с водой да немного бинтов. Патроны все вытащили, как и еду. Зелий нет, ничего нет. Нашлась простенькая рубаха да пара штанов. Но с моими ранеными конечностями переодеваться будет трудно, а время все еще против нас. И сейчас оно не просто подгоняло, оно пихало нас в спину шорохами лап и приближающимися хлопками крыльев. Но канистру с бензином я все же отыскал. «Схрон заброшен», — подвел я итоги, — и не восполнялся по какой-то причине. «Валим отсюда». «Нафига спускались тогда? Может, здесь пересидим?» «Не выйдет. Как только кольцо сомкнется, мы отсюда уже не выберемся. Надо валить незаметно». Через пару минут мы уже двигались по соседней улице, вышли через другой люк и подпалили все за собой. Зарево разгорающегося пожара пробивалось даже сквозь густой туман. Все звуки города потонули в треске пламени за спиной. «Ну, вообще по-тихому, ни разу незаметно», — проворчал Эл. «Огонь и жар перебьет наш запах, пламя привлечет внимание. Главное нам к тому моменту оказаться как можно дальше отсюда». «А не боишься, что нам навстречу сейчас летит орава монстров? На огонек-то?» «Если я правильно помню карту, то все эти монстры и так за нами шлепают. Они на хвосте, они впереди. Дай бинты». «Погоди, то есть мы не наугад тут бродим? Ты реально знал, куда идти?» «Ну да», — удивился я. «А как иначе?» «Да тут же улицы друг от друга не отличить, тем более ночью. Да еще и в таком тумане». «Ну блин. Вылезай почаще со своего пятачка, сторож-самурай, тогда и город потихонечку запоминать начнешь». Мы сделали знатный крюк и вышли на знакомый перекресток. Вон трубка стеной гончей лежит. Если продолжим идти прямо, то попадем на территорию гильдии Элла. Но нам туда не надо. Вдалеке слева раздался раскат грома. Протяжный, с треском. Туда и идем. «Эй, братишка, а ты уверен? Что-то там не слишком спокойно. Это было похоже на автоматную очередь». «Пулеметную. Если стреляют, значит, есть еще живые. Можешь вернуться к своим. Там тихо». «Ага, как в могиле». «Соображаешь, паря?» Тьфу, ты прицепилась слово. «Это все Ред». Самыми сложными оказались последние 200 метров. Мы двигались, прижавшись к стене. Твари летали прямо у нас над головами. Причем так низко, что можно было разглядеть их огромные силуэты в тумане. Хастеру было абсолютно срать на происходящее. А вот за Элом приходилось следить. Не хватало мне только получить катаной в спину от обезумевшего ведьмака. Парень вздрагивал от каждого шороха, но вроде бы держался. Как проще становится жить, когда понимаешь расклад в Рорке. Всего-то и надо было вызубрить пару томов схем, графиков и описаний. В моем случае и последнего хватает. Или это Хастер берет контроль со своим безразличием? Атака в этот раз пришла из засады. Вот чего не знал, того не знал. Твари выпрыгнули из переулка, стоило нам только пройти мимо. В этот раз двое ковшеобразных обезьян. Элла снесло тараном. Парнишка пролетел пару метров по мостовой и с трудом начал подниматься на ноги. Тварь не дала ему этого сделать, снова атаковав. Но за дальнейшим боем я наблюдать уже не смог. Вторая зверюга взяла разгон, но в этот раз я был готов. Перекатом ушел в сторону, но подвела больная нога. Выходя из переката, оперся о левую, как меня пронзила острая боль. От таких движений возобновилось кровотечение. Я пытался восстановить равновесие, как тварь сделала новый прыжок. Я успел среагировать, если можно так назвать то, что я просто шлепнулся на спину. Обезьяна тоже что-то не рассчитала в своем прыжке и дотянулась только до ноги, которую я физически не смог отдернуть. «Ну импа, васрань!» Огромные челюсти с кривыми зубами вновь вонзились в истерзанную конечность. «Почему они присасываются к тому месту, за которое ухватились?» Я впервые столкнулся с подобными тварями, но уже знал, что мою ногу она не отпустит, пока не сдохнет или пока не оторвет целиком. Хотя практика показывает, что смерть для них тоже не повод. «У меня нет оружия. Вообще никакого. Но черепа у тварей не то чтобы очень крепкие. А 26 силы до тяжелый Нокс, до ярость Хастера. Но этот ублюдок оказался крепче своих друзей. В итоге он сдох лишь после того, как сиреневое лезвие катаны пронзило ему хребет. Я благодарно кивнул Эллу. На парня было смотреть страшно. Левая рука болтается на лоскутах, в плече не хватает куска мяса. Быстро оценив свои повреждения, протянул парню оставшийся эликсир. Я же так и не узнал его ник. Будет обидно, если паренек подохнет тут уже после боя. Хотя в Рорке как раз после боя чаще всего и отъезжают. Либо до, либо после. В первом случае от ужаса, во втором от кровопотери. Пока я пытался разжать капкан челюстей, Элла половинил эликсир и протянул мне остатки. «Не надо, я поздоровее буду. Тут недалеко осталось». «Нам надо идти, а у тебя нога. Чем меньше ты будешь тормозить, тем больше у меня шансов». И ведь не поспоришь. Я выхлебал зелье, но челюсти так и не смог разжать. Импа васрань. Эта тварь весит 50 кило. Не на себе же ее тащить. Я с трудом поднялся, опираясь на правую ногу. Ткнул пальцем в тушу. «Подсобишь, а? Не отцепить». Эл посмотрел на свою левую культю, а затем на правую руку. Лезвие полыхнуло сиреневым пламенем. Один росчерк, и голова твари отделилась от тела. Я кивнул. «Понимаю, иначе никак. Дольше провозимся». Эл взял меня под руку, и мы поковыляли дальше по улице. Импы с ними с трофеями. Расходники парень должен был отбить, плюс от меня причитается за спасение. А я? Не знаю, мне не привыкать играть в минус. Главное, чтобы Ред там не сдох, пока мы ходили. Ред не сдох. Честно, я даже немного расстроился, когда увидел его довольную харю. И куда делся тот угрюмый немногословный мужик? Или он так роль отыгрывает? Не, так круто меняться только Черч умеет. Хотя этот же тоже давно в Рорке. Да и с кошаком-психопатом они явно вась-вась. Раз уж Ред попросил Черча приглядеть за мной в партии. «Если хотел впечатлить, меня мог просто трофеев притащить», произнес он, глядя на голову твари, что вцепилась мне в ногу. «Но так даже лучше. Теперь только так и будем делать. А это кто?» «Черч привел». «Только не прикидывайся, а?» «Вообще не понимаю, о чем ты, Арч». Мы стояли посреди развалин таверны. Ред все так же сидел в углу возле камина. От самого угла только камин и остался. Ну или что-то, что раньше им было. Из моих расходников на столе только несколько барабанов виднелись. Больше ничего. Пулемет молчал, жалобно опустив дуло к полу. Под ногами ровным слоем все было усеяно гильзами 2-го и 5-го калибров. Гильзы плавали в черной жиже. А поверх всего этого валялись тела. Я насчитал 2 дюжины трупов обезьяноподобных тварей, 2 каких-то ящера с 6 лапами и длинными хвостами, 2 летучих мышей размером со средненький автомобиль. Все тела были похожи на решето. Казалось, Ред вообще со стула не вставал, так и сидел с бутылкой пива, закинув ноги на стол. Собственно, по чистым подошвам я это и понял. «Погоди, этот шизик и тебе наплел, что он Арч?» Эл быстро пришел в себя от увиденного. «А ты забавный», — протянул Ред и повернулся ко мне. «Где мой кирпич?» Я вытащил из кармана плаща черный булыжник и чуть не расплакался, честное слово. У меня в руках был кусок кирпича, покрытый черной кровью. Залез в карман полной крошки. Видимо, повредился в бою. Оглядев кусок, понял, что на нем даже следа краски не осталось. «Импа, васрань, ну как так, а?» Кинул камень Реду. Тот ловко поймал его на лету и принялся разглядывать. «Это он. Вернее, половина от него», — промямлил я устало. «Ну, то есть кусок, что остался от половины. Но там был крест, белый. Вернее, половина от креста. Ну, блин, там церкви не было, одни руины». Ред поднял руку с зажатым кирпичом, призывая меня замолчать. Затем с силой грохнул ладонью о стол. Кирпичная крошка вперемешку с подсохшей кровью брызнула во все стороны. Ред медленно поднял ладонь и принялся пальцем раскидывать обломки. «Клянусь, я видел. Видел, как среди осколков и пыли блеснул металл». Ред выудил какой-то диск из внутренности кирпича и щелчком отправил его мне. «Тот кирпич, тот. Молодец, Арч. Ты не безнадежен. Это твоя награда за работу». Я поймал кругляш, и мы с Эллом стали завороженно разглядывать его. Никогда вживую не видел. Только на картинках. Золотая монета. Редкость для Рорха. Я сглотнул подступившую слюну и убрал монету в карман. Откуда она там оказалась? Как он вообще узнал, что она в кирпиче? Или это какой-то дешевый фокус был, а я все проморгал? «Хотел заставить тебя трофеи вытаскивать, ну да ладно. Для разминочной тренировки с тебя хватит. Пошли, что ли?» Ред встал и, хлюпая сапогами по черной крови, звеня разбросанными гильзами, прошел мимо трупов тварей, в которых трофеев было на целое состояние. «Тут же 2 небесных». Я снова сглотнул слюну, жадно глядя на этот пир смерти. «Пошевеливаемся, пока у нас окно в небе. Через 3 с четвертью минуты снова налетят». И мы молча поплелись следом. Эл вообще ничего не спрашивал, просто молча плелся следом. Я тоже помалкивал. Еще будет время для вопросов. Сейчас бы до убежища добраться живыми, пока это самое окно не закрылось. И что это вообще такое? И как он понял, что нас не атакуют? Но мы действительно спокойно доковыляли до какого-то полуразрушенного дома. Я смотрел на этот полуобвалившийся сарай с заколоченными окнами и офигевал. Со стороны дом больше походил на логово тварей. Или место спауна. Но никак не на безопасную точку выхода. Я даже отсюда слышал, как скрипит входная дверь, болтаясь на ветру. «Ред, а ты уверен, что...» «Ну, слуг у нас нет, но тут вполне безопасно». «А, вот теперь точно убежище». «Ну, конечно. Не могло все так гладко пройти. Из-за угла показалась черная массивная тень. Она медленно приближалась к нам, отрезая путь в убежище. Если он здесь, значит, это точно выход. Любит он появляться в самый последний момент, когда до спасения остается рукой подать. «Давно не виделись, котеночек. Я уж думал, ты вообще забил в Рорке появляться». «И тебе не хворать, чтоб ты сдох, мечник», — протянул я, отодвигаясь от Элла. «Хо! Безумный мечник собственной персоной!» — радостно воскликнул Ред. «Кажется, в воздухе повеяло настоящей дракой». «Это чё, типа враг, да?» — устало спросил Эл. «Он пришел за мной», — кивнул я. «Не лезь». Ведьмака не впечатлили ни габариты противника, ни его меч, который мы втроем-то вряд ли поднимем. Сдается мне, он не испугался лишь потому, что вообще не осознал, что тут происходит. «Ой, да пофигу вообще», — произнес Эл. Рывок был быстрым, в его-то состоянии. Катана вспыхнула пламенем лишь в самый последний момент, ничем не выдав молниеносную атаку. Ведьмак бросился на врага, намереваясь разрубить того одним ударом. Целился в голову, но лезвие остановилось задолго до цели. Мечник блокировал атаку голой ладонью. Сиреневые отцветы пепла хаоса смешались с алой вспышкой рун на руке. Мечник даже бровью не повел, хватая голой рукой усиленное магией лезвие. Надавил пальцем, и катана переломилась пополам. Мы с Редом даже не шелохнулись. Оба понимали бесполезность своих хантов в этой ситуации. А вот у Элла глаза реально расширились от удивления. «Ну что же, добро пожаловать в Рорк, новичок. Этот город любит свежее мясо». Мечник одним плавным, но быстрым движением выкинул вперед руку. Мощный щелбан прилетел в лоб Элла. От этого звука даже у меня в ушах зазвенело. Я даже поморщился, представив на мгновение, что сейчас чувствует ведьмак. Парня повело в сторону, он явно поплыл. Сделав пару неуверенных шагов, плюхнулся на задницу и продолжил раскачиваться из стороны в сторону. Бедняга. Судя по блуждающему взгляду, у него сейчас сильное сотрясение. Надеюсь, в его гильдии есть реаниматор. Ибо Элла ждет крайне мерзкий фантомный перенос. Блевать будет долго, как и ползать на четвереньках. «Слабоумие и отвага?» — спросил мечник, кивая на ведьмака. «Да», — ответил я, — «только без отваги». «Ред, рад тебя видеть! Сколько лет ничего о тебе не слышал!» — развернулся мечник к моему наставнику. «И я рад, здоровяк!» Ребята дружески обнялись и похлопали друг друга по плечу. Ред даже пару раз сплюнул кровью, но вроде не обратил на это внимания. «Ты какими судьбами здесь громила? Скучно в реале стало?» «Да вот, сосунка мочу периодически», — ткнул мечник в меня огромным пальцем. «Чтоб жизнь медом не казалась. Пришел прибить вот разок». «Да его уже Роркхом прибило. Сам видишь, от ханта ничего и не осталось». «Да и не говори», — протянул мечник, оглядывая меня. «Никакого веселья. Я думал, он там жирку набрал, ща покажет новые приемчики, а тут... тьфу!» «Вали в убежище, Арч», — произнес Ред. «Там в гостиной ящики с медициной. Сами разберетесь». «Да, вали, котеночек! Совсем с тебя толку никакого!» — прогрохотал мечник. «Слушай, у меня там трофеи не собраны. Не хочешь прогуляться, за жизнь перетереть? Да и Бет забрать надо, а то оставил одного там». «О, малыш Бет тоже здесь? А попинать есть что?» «Найдем», — усмехнулся Ред.